провозгласил он торжественно. «Сегодня нашему обществу исполнилось ровно 15 лет. Я хочу спросить вас в этот торжественный час». В полной тишине магистр сделал долгую паузу и продолжил. «Разве когда мы умрем и станем прахом, это возврат далекий?» «Нет». Тихим хором отзвались стоящие с двух сторон длинного стола члены верхнего списка. «Мы знаем, что желания отнимают у нас», — продолжал магистр, — «и что не у нас книга хранится. Разве не смотрим мы в бездну над головой? Разве не спрашиваем себя, зачем мы сами воздвигли небо и разукрасили, когда в нем столько расщелин?» «Нет», — таким же негромким хором отзвалось общество, — «не знаем». И Буса продолжал. «Братья и сестры, не сочли ли мы ложью истину в состоянии смятенном, когда она пришла к нам?» «Нет», — негромко прозвучал хор, — «нет». После первой чисто ритуальной части по правилу полагался небольшой перерыв, а после перерыва — обычное обсуждение текущих дел и проектов. Во время перерыва к Бурсе подошла княгиня. «Магистр, я хотела бы во избежание неловкости предупредить вас». Бурса был рассеянно погружен в свои мысли. «О чем вы хотите меня предупредить?» Не без удивления он смотрелся в княгиню Ольховскую. По случаю праздника Наталья Андреевна была одета в мужской кафтан из черной шелковой материи. Через плечо княгини была перекинута широкая перевязь со шпагой, а на голове широкая мужская шляпа. Губы ее чуть растягивались в улыбке. «Я не могу более молчать», — произнесла она так тихо, что и Бурса с трудом уловил смысл слов. «Я хочу заявить перед всеми братьями и сестрами о том, что вы, ваше превосходительство, находитесь в тайном заговоре с своим ужасным братом и действуете по одному плану». «Я с Иваном заодно?» — искренне удивился Бурса. Княгиня Ольховская, ни слова больше не говоря, вытащила из рукава сложенный листок, сама развернула и подала его Константину Эммануиловичу. Это было письмо Виктора. Это письмо проделало большой путь. Найденное на теле мертвого карлика, оно было отправлено в Петербург со специальным курьером. Курьер доставил конверт на каменную набережную Фонтанки и передал прямо в руки камердинера княгини Вольфа Ивановича, и уже от него письмо перешло к Наталье Андреевне. «Откуда у вас это?» — спросил Константин Эммануилович, пробежав глазами письмо. «И что это доказывает?» «Это доказывает, что Трипольский и Аглая, так же, как и вы, сами печетесь о делах Ивана Бурсы. Кто рекомендовал Андрея Трипольского обществу? Вы. А в свою очередь Трипольский привел и Аглаю. Мы до сих пор не установили, кто предал наш филиал в Париже. Братьям и сестрам, думаю, будет интересно узнать об этой связи». «Но, по-моему, этого недостаточно», — возразил спокойно Бурса. «Или у вас еще что-то есть?» «У вас есть, — сказала княгиня, — у вас есть записка от племянницы. Записку вам привез господин Растегаев и вручил из рук в руки. Но откуда? Неужели, Сергей Филиппович, вы удивлены? Помилуйте, Наталья Андреевна, но записка сильно испорчена водой. В ней всего-то и можно прочитать полторы строчки. Это ничего не доказывает. В сочетании с письмом Виктора вполне достаточно». Ольховская вынула из руки магистра письмо и сунула его обратно себе в рукав. «Так что приготовьтесь к неприятному разговору». «Но ведь вы сами знаете, что все это ложь. Согласен, поверит вам, а не мне. Обстоятельства против меня. Зачем же все это устраивать? Глупо же, Наташа, глупо. Но мы могли бы договориться. И чего же вы хотите?» «Жезл». Почти не открывая губ, проговорила Ольховская. «Я хочу ваш магистрский жезл. Я считаю, что место магистра пятиугольника по праву принадлежит мне». На следующий день после собрания пятиугольника в дом на конюшне ворвался Трипольский в сопровождении неразлучного своего друга Афанасия Мелкова. Андрей Андреевич вот уже несколько месяцев не посещал никаких собраний, и был неприятно удивлен запиской, полученной от Бурсы. Записку принесли в тот момент, когда Трипольский откупоривал бутылку красного. Он безуспешно пытался прогнать жуткую головную боль, и строки расплывались перед глазами. «Во избежание серьезных последствий, — писал Бурса, — настоятельно прошу вас прийти ко мне тотчас, как вы получите конверт». Афанасий тоже заглянул в записку, ухмыльнулся, но ничего не сказал. Проглотив еще по стакану красного, молодые люди отправились на конюшенную, по дороге все более и более распаляясь и негодуя.